Раньше часто не знали, что творится в соседней стране или даже соседнем городе, ибо вести достигали медленно. Теперь расстояние не препятствие. То, что происходит на противоположном конце Земли, почти тотчас же становится достоянием всех. Техника уже объединила народы. Люди живут общепланетными событиями и интересами. Можно представить себе, как польются светлые вести, когда наступят сроки. Все как бы подготовляется к тому, чтобы убрать границы, разделяющие людей. И технический прогресс, и открытие науки, и вся жизнь устремляются в одном направлении, несмотря на ярое противодействие тьмы. И это направление имеет целью объединить все народы в братском сотрудничестве, в мире и единении. Это приказ эволюции.